Глава 14. Так что в течение одного часа меня дважды обвинили в цинизме, а я тут был ни при чем, циником-то был Пол Шлезингер, а он уже отбыл в Ки-Уэст, стал недосягаем для возмездия, как и для безработицы. Она ему не грозила ближайшие 5 лет, пока ему будут выплачивать стипендию гения от фонда МакАртура. Я пошутил насчет иены и минета, просто желая подбодрить нового знакомого. Я поддакивал ему, чтобы он чувствовал себя в чужом заведении, как у себя дома. Если уж на то пошло, то профессор Дэмон Стерн, декан исторического факультета, самый мой близкий друг из мужчин, говорил о нашей стране так же плохо, как мы со Шлезингером, причем во всеуслышание, на лекциях каждый божий день. Я часто сиживал на его лекциях, хохотал и аплодировал. Правда, может быть, ужасно смешной, чудовищно смешной, особенно когда речь идет об алчности и лицемерии. Наверное, Кимберли записала и его слова и дала их прослушать своему папочке. Почему же тогда Дэмон не стоит здесь рядом со мной? Пожалуй, все дело в том, что он поясничал, а я нет. Он хотел, чтобы в его присутствии студенты чувствовали себя хорошо, а не плохо. Поэтому все зверства и глупости, о которых он рассказывал, всегда происходили в далеком прошлом, и студентам оставалось только покатываться со смеху. А мы со Шлезингером говорили о второй половине 20 века, о времени, которое нанесло обоим глубокие физические и нравственные увечья, а уж над этим смеяться мог разве что социопат. Да и я бы, пожалуй, тоже мог сойти за комедианта, если бы Кимберли записала только мои слова про иены и минет. Это был здоровый юмор, местная шутка долины Махига, после того, как японцы прибрали к рукам тюрьму на том берегу озера, и местные жители стали интересоваться относительной ценностью разных валют. Японцы были готовы платить как в долларах, так и в йенах. Обычно это касалось мелких расходов на хозяйственные товары или на туалетную бумагу. В общем, на мелочи, которые нужны были поскорее, их обычно заказывали по телефону. А крупные партии припасов в тюрьму доставляли конторы, принадлежавшие японцам, из Рочестера или из более дальних мест. Поэтому в Сципионе и начала входить в обращение японская валюта, однако представители тюремной администрации или охраны в городке почти не показывались. Они жили в бараках к востоку от тюрьмы, и их жизнь оставалась такой же невидимой для обитателей нашего берега, как и жизнь заключенных. Люди на нашей стороне озера, если они вообще думали о тюрьме до той ночи, когда заключенные вырвались на свободу, были довольны, что там всем заправляют японцы. Новые владельцы свели потери от халатности или коррупции практически к нулю. За наказание преступников нашего штата они брали всего 75% той суммы, которую штату приходилось выкладывать раньше за те же услуги. Местная газета «Страж долины» послала туда репортера разнюхать, что же японцы делают иначе, чем раньше. Они по-прежнему возили заключенных в железных ящиках и показывали старые телепередачи, в том числе и новости по случайному выбору, зато круглосуточно. Самая большая перемена заключалась в том, что Афины впервые в своей истории были свободны от наркотиков и состоятельным заключенным разрешали за деньги кое-какие поблажки. Охрану было очень непросто одурачить или подкупить. По-английски они почти не понимали и мечтали только об одном, чтобы поскорее кончились 6 месяцев их заморской службы и их отправили бы домой. Обычный срок службы во Вьетнаме был в 2 раза длиннее и сама служба в 1000 раз опаснее. Кто станет винить образованных людей, имеющих руку в правительстве, за то, что они остались дома? А еще одно маленькое японское новшество, о котором репортер не упомянул, заключалось в том, что охранники носили хирургические маски и резиновые перчатки на любом посту, даже на сторожевых вышках или на стенах тюрьмы. Разумеется, это делалось не ради того, чтобы внести инфекцию при операции. Это должно было обеспечить им полную гарантию того, что они не привезут с собой на родину жуткую заразу, полученную от здешнего жуткого контингента. Когда я поступил туда на работу, я отказался носить маску и перчатки, как можно кого-нибудь чему-нибудь научить, вырядившись в такой костюм. Ну, вот я и подхватил туберкулез. Кхе-кхе-кхе. Я не успел заверить членов совета, что ни в коем случае не сказал бы тех слов про Йена и Минет, если бы была хоть малейшая опасность, что меня услышит кто-то из учеников, как фоновый шум на пленке изменился. Я понял, что сейчас слышу нечто сказанное в другом месте. Слышался перестук шариков для пинг-понга, и какой-то картежник спросил, кто сдавал эту бодягу? Какая-то девушка попросила кого-то еще принести ей крем-брюле, только, пожалуйста, без орехов. Она сказала, что сидит на диете. Иногда что-то громыхало, как далекая артподготовка. Это катали шары в кегельбане в подвале павильона Пахлави. Бог ты мой, как же я был пьян в тот вечер в павильоне. Полностью потерял контроль над собой, стыд и позор появляться в таком виде перед студентами. Я буду раскаиваться в этом до смертного дня. Кхе. Это было морозным вечером в ноябре 1990-го, за 6 месяцев до того, как попечители меня выгнали. Я знаю, что это было не в декабре, потому что Шлезингер все еще жил у нас, надоедая всем разговорами о самоубийстве. Он тогда еще не получил стипендию гения. Когда я вернулся с работы в тот день, чтобы прибрать и приготовить ужин, в доме царил жуткий кавардак. Маргарет и Милдред, к тому времени одинаково безумные, разодрали все простыни на полоски. Я как раз перестирал утром все постельное белье и собирался сменить его вечером. Но им-то какое дело? Они соорудили, по их собственным словам, паутину, слава богу, что не водородную бомбу. Белые полотняные полоски, связанные узелками, пересекались густой сеткой повсюду, в передней и гостиной. Столбик на перилах лестницы они привязали к ручке входной двери, а ручку подсоединили к торшеру в гостиной, и так далее до бесконечности. Этот день с утра не сулил ничего хорошего. Я обнаружил, что все 4 колеса моего «Мерседеса» спущены. Опять кучка старшеклассников из городской школы, накачанная алкоголем и неизвестно чем еще, забралась сюда ночью, как партизаны во Вьетнаме, и выпотрошили мою машину, так они это называют. Они не просто спустили шины всех дорогих машин, припаркованных в нашем студенческом городке, но утащили с собой все непеля. У них по домам, как я слыхал, были полные банки и целые ожерелья этих непелей, в доказательство, как часто они выходили потрошить. И каждый раз они добирались до моего «Мерседеса». Так что, когда я запутался в паутине, сплетенной Маргарет и Милдред, нервы у меня были уже на пределе. Ведь это мне придется наводить тут порядок. Некому, кроме меня, перестелить постели, сменить простыни, а на завтра купить новые. Домашнюю работу я всегда любил, по крайней мере, не придавал ей такого значения, как большинство людей. Но на этот раз это была уже не домашняя работа, а шут знает что. А я оставил дом в таком порядке, когда уходил. И в довершении всего Маргарет и Милдред даже никакого удовольствия не получат, видя, как я путаюсь в их паучьих сетях. Они спрятались куда-то, их не было видно и слышно. Они думали, что я буду играть с ними в прятки. У меня внутри что-то лопнуло, на этот раз я не собирался играть с ними в прятки. Я не стал путаться в паутине, пусть они выползут из засады через час или когда им угодно. Пусть подумают, как и я, когда наткнутся на паучью сеть, что же стряслось с их вселенной, до тех пор такой надежной, такой всепрощающей. Я выскочил на холод, в темноту, ничего мне было не надо, кроме доброго старого забвения. Я пришел в себя возле дома моего лучшего друга Демона Стерна, забавного преподавателя истории. Еще мальчишкой в Висконсине он научился кататься на одноколесном велосипеде и научил этому жену и детей, когда время пришло. В окнах горел свет, но никого не было дома. 4 одноколесных велосипеда стояли в холле, а машины не было. Их машину никогда не потрошили, они перехитрили потрошителей. Ездили на одном из самых допотопных драндулетов мини-фольксвагене. Где у них спиртное, я знал. Я налил себе взамен отсутствующего хозяйского тепла двойную порцию крепкого виски. Думаю, до того я с месяц не пил вообще. И все внутри у меня загорелось, и я снова вышел в темноту ночи. Я почти бессознательно высматривал женщину постарше меня, которая все приведет в порядок, сделав вместе со мной животное о двух спинах. Студентка для этого дела не годилась. Да студентка и не станет связываться с таким стариком, вдобавок без гроша в кармане. Я не мог даже соблазнить девушку хорошей отметкой, на которую она не тянула. В Таркингтоне отметок не ставили. Мне самому студентка была не нужна, меня возбуждают только женщины постарше, попавшие в беду, которых одолевают горькие мысли не только о самих себе, но и о том, стоит ли жить вообще. Покойница Мэрилин Монро, хотя я ее никогда не встречал, подошла бы. Года этак за 3 до того, как она покончила с собой. Кхе-кхе-кхе. Если существует Божий промысел, то есть должно быть и грешный промысел. Если только вы считаете грехом заниматься любовью с разочарованной в жизни женщиной, с которой не состоите в законном браке. Я-то считаю, что если это грех, то и хлеб насущный тоже есть грешно. Ведь после этого дела, как после еды, чувствуешь себя куда лучше. Точь-в-точь, как голодные знают, что поблизости готовится вкусный обед, так и я в тот вечер знал, что где-то неподалеку найду женщину постарше, попавшую в беду, она где-то здесь. На Зузу Джонсон рассчитывать не приходилось. Муж был дома, и она принимала у себя чьих-то благодарных родителей, которые преподнесли колледжу лингофонную лабораторию. Когда строительство закончат, студенты смогут, сидя в звуконепроницаемых кабинках, слушать тексты на любом из более чем 100 языков и диалектов, записанные носителями языка. Свет горел в скульптурной студии Холла Нормана Роквелла, павильона искусств, единственного здания в городке, названного в честь исторического деятеля, а не именем благотворителя. Это был дар семьи Мёлленкампов, которые, как видно, решили, что и без того много всего названо в их честь. В скульптурной студии что-то с грохотом перекатывалось. Кто-то баловался с краном, заставляя его кататься взад и вперед по рельсам на потолке. Кто бы там ни был, это чистое баловство, потому что никогда никто не создавал скульптуру настолько монументальную, чтобы ее приходилось передвигать с помощью мощного крана. После побега из тюрьмы заключенные поговаривали о том, что надо бы кого-нибудь повесить на этом кране и гонять кран взад-вперед, пока тот будет готов. У них пока никого не было на примете, а тут как раз Ниагарская электрическая компания, принадлежащая объединению Корейской Евангелической Ассоциации Церквей, вырубила энергоснабжение. Я стоял перед Роквелл-Холлом в тот вечер, чувствуя себя, как много лет назад, патрульным во Вьетнаме. У меня обострились все чувства, и я мог, как тогда, вообразить себе целую картину по мелким приметам. Я знал, что скульптурную студию запирают на замок после 6:30 вечера, потому что сам не раз пытался открыть дверь, чтобы спокойно заниматься там любовью со своей подругой. Я даже хотел раздобыть ключ в начале семестра, но узнал, что ключи были только у хозяйственников и у приглашенной художницы, Памелы Форд Холл. Остальным входить в мастерскую было строго запрещено после акта вандализма, который студенты или городские учинили в прошлом году. Они поотшибали носы и пальцы у копий из греческих скульптур и нагадили в ведро с влажной глиной и прочее, как водится. Получалось, что кроме Памелы Форд Холл некому гонять кран взад-вперед. И бесцельные блуждания крана говорили о том, что она несчастна, а вовсе не создает очередной шедевр. Кран ей был совершенно ни к чему, ей и тележка на колесиках была не нужна, потому что она работала с легким, как перышко, полиуретаном. Она недавно развелась, детей у нее не было, и она избегала меня, уверен, из-за моей репутации. Я взобрался по пандусу, ведущему в студии, и застучал кулаком в громадную дверь на роликах. Дверь открывалась механически. Памеле нужно было только нажать на кнопку, и дверь откатится. Кран перестал грохотать, это обнадеживало. Она спросила через дверь, что мне нужно. «Я хотел убедиться, что там у вас все в порядке», — сказал я. «А кто вы такой, чтобы проверять, в порядке я или нет?» — сказала она. «Джин Хартке», — сказал я. Она приоткрыла дверь чуть-чуть и посмотрела на меня в щелочку молча. Потом открыла дверь пошире, и я увидел у нее в руках откупоренную бутылку, как потом выяснилось, с черносмородиновой настойкой. «Привет, солдат», — сказала она. «Привет», — сказал я очень осторожно. И она сказала: «Где ты пропадал так долго?»